416. Женщина и сама должна подать пример единения. Мы знаем, насколько редко такое согласие достигается. Но если сказано о едином реальном двигателе, то невозможно оставаться глухим по причине нелепых привычек. Конечно, многие из них имеют исторические основания, но эти заторы должны быть уничтожены. Своими руками женщина всех племен и верований поможет слагать ступени эволюции. Нельзя промедлить.